Вива Уркиса! Мы долго сидели молча. Наконец полковник пробормотал, словно дрался не под Массольером, а в Каганче или в Индия-Муэрте столетия назад, и добавил с непритворным удивлением, «Я командовал этим войском, но могу поклясться, что слышу впервые про этого Дамьяна». Так и не удалось нам заставить полковника вспомнить о Дамьяне. В Буэнос-Айресе меня ждал сюрприз, не менее поразительный, чем его забывчивость. В хранилище английской библиотеки Митчелла у 12 дивных томов Эмерсона как-то вечером я встретил Патрисио Ганнона и спросил о его переводе прошлого. Он сказал, что даже не помышляет переводить эту вещь, и что испанская литература и без Эмерсона достаточно неинтересна. Я напомнил ему о его письме, где он обещал выслать мне вариант перевода этой поэмы и сообщал о смерти Дамьяна. Ганнон спросил, кто такой Дамьян. Я вновь и вновь объяснял, но безуспешно, и почувствовал тревогу, заметив, что он слушает меня с изумлением. Пришлось искать спасение в литературном споре о недоброжелателях Эмерсона, поэта более сложного, более талантливого и, разумеется, более оригинального, чем этот несчастный По. Хочу сообщить еще о некоторых фактах. В апреле я получил письмо от полковника Дионисио Табареса. Память его прояснилась. И теперь он прекрасно помнил юного энтрарианца, который возглавил атаку под Массольером и которого в ту же ночь у подножья холма похоронили товарищи. В июле я побывал в Гуале-Гуайчу, но не наведался в ранчо Дамьяна, ибо о хозяине все уже позабыли. Мне хотелось кое о чем спросить сельчанина Диего Абарко, присутствовавшего при его смерти, однако тот сам скончался еще до зимы. И еще хотелось вспомнить лицо Дамьяна, ибо несколько месяцев назад, листая альбомы, я обнаружил, что суровые черты, всплывшие в моей памяти, принадлежат известному тенору Тамберлику в роли Отелло. Теперь перейду к гипотезам. Согласно наиболее простой, но наименее убедительной, было два Дамьяна. Трус, умерший в Энтре-Риос в канун 1946 года, и герой, умерший под Массольером в 1904 году. Недостаток этой версии в том, что она не рассеивает вполне реальные недоразумения, чем объяснить курьезный провал в памяти полковника Табареса, за такое короткое время совершенно забывшего лицо и даже имя того, о ком он ранее рассказывал. Я не приемлю, не желаю принять наипростейший домысел, будто мне вздремнулось при первом нашем свидании. Очень забавно. Мистическая версия Ульрики фон Кюльман. «Педро Дамьян», — говорила Ульрика, — пал в сражении и, умирая, умолял Бога вернуть его в Энтре-Риос. Бог колебался секунду, оказывать ли подобную милость, а тот, кто его просил, успел умереть, и люди видели его смерть. Бог, который не может изменить прошлое, но в силах изменять образы прошлого, подменил образ смерти потери сознания, и человек-тень вернулся в провинцию Энтре-Риос. Вернулся. Но следует помнить, что он был лишь собственной тенью. Он жил в одиночестве, без женщины, без друзей. Обладал всем, что любил, но как бы издали сквозь стекло, он умер, и его призрачный образ растекся водою в воде. Такое построение. Искусственно, тем не менее, должно быть, оно и подвело меня к правильному решению, ныне, думаю, единственно правильному, которое одновременно и очень просто —